Глава 11. Голова трещала, будто по ней потопталось стадо буйволов. Попытался пошевелить руками, но те были связаны за спиной. «Очнулся, гаденыш!» — услышал я сквозь гул в голове чей-то грубый голос. Возле уха раздался щелчок. Я открыл глаза. «Ну что, может тебя прямо здесь завалить, Ваня?» — мне в лицо смотрело дуло пистолета. Громила с V-образным шрамом под глазом явно знал меня. Он насмешливо посмотрел мне в глаза и переводил взгляд на сидящего впереди дядю. «Не здесь. Салон замараешь. Сам будешь отцирать», — буркнул мой родственничек и повернулся ко мне, скорчив ироничную рожу. «Ну что, племяш, думал, что так все просто? Пришел, пострелял из своей рогатки, забрал все, что тебе нужно, и, кстати, где ты так научился стрелять?» «Зачем ты убил моих родителей?» — спросил я, проигнорировав его вопрос. «Так это ты сам их убил», — усмехнулся дядя. «Или забыл?» Память Ивана хоть и была дырявой, как рыбацкая сеть, но этот момент я хорошо помнил. Точнее, это всплыло, словно бутылка с письмом в безбрежном море вчера перед сном. Злобное лицо родственничка. Я увидел, как оглушенный сильным ударом мой реципиент лежал на полу, а в его руку вложили кинжал с инкрустированной рукоятью. И тут же нагрянули полицейские, скрутив преступника под белые рученьки, затем подвалили купленные эксперты и местная пресса. «Ты их убил, подлец! В спину!» — ответил я дяде, на что тот натянуто улыбнулся. «Это, конечно, не мои родители, но чувство прошлого Ивана Астафьева я подавить не мог». «Не мое лицо расклеено на всех столбах! И не меня ищут по всему Краснодарскому краю, так что не пари чушь! Я вообще удивляюсь, как ты выжил после взрыва и даже умудрился сбежать с рудника! Просто удивительно! Но сейчас мы этот момент исправим!» ответил дядя и махнул в стекло, обращаясь к водителю, на кисти которого была татуировка в виде черепа. «Вон там притормози, за кучей!» Автомобиль, проехав еще некоторое расстояние, остановился, и громила выскочил из машины. Дверь открылась, и меня вытащили из салона. «Иди давай!» Я чуть не упал, настолько резкий был толчок в спину. «Я тебя убью первым», — ответил я, добродушно ему улыбаясь. «Но ты и шутник!» — захохотал Громила. «Гля, какой трофей!» — хмыкнул водитель, показывая Громиле лук. Он его накинул уже на плечо, позируя. Колчан со стрелами болтался на поясе. А вот зря он так, лучше бы в машине оставил. «Хорош фигней страдать, подведи эту падаль сюда!» — приказал Громиле мой горячо любимый дядя. Он уже стоял на месте будущей казни, а за его спиной высилась мусорная куча. Вонь от пищевых отходов стояла жуткая. «Зачем тебе моя смерть?» — спросил я его, оказавшись в метре от своего врага. Мне нужно было понять мотивы, ну а дядя подумал, что я пытался его заговорить, чтобы выжить. Не дождется. «Не болтай! Умри достойно!» — ответил он и прикрикнул на Громилу. «Убери пушку! Хочу лично убить его!» Лея в этот момент растворила своей слюной узел на веревке, и я продолжал делать вид, что все еще связан. «В пузо или в нос?» — спросил я его. «Чего? Ты бредишь, дружок?» ответил он, а перед ним появилось морозное облако. «Передавай привет папе с мамой!» Я резко дернулся в сторону водителя, затем ударил его в коленную чашечку, и тот взвыл, заваливаясь на бок. Сорвал лук с его плеча, вытащил стрелу из колчана. Дядя замешкался, и я выстрелил. «Ай, блядь!» — стрела ударила в облако, сбив заклинание. Следующее — выстрел в шею Громила, когда он выхватил из кобуры оружие. Он повалился на землю, хрипя и булькая кровью. Я вырубил водителя ударом в висок и в два прыжка преодолел расстояние до дяди. Он успел кинуть в меня ледяную стрелу, но я развернул корпус, пропуская удар. Магия пролетела мимо, обжигая мое плечо. Почти не чувствуя руки, я ударил этой сволочи в солнечное сплетение. «Ах!» Дядя тут же согнулся, хватая ртом воздух. «Ну ты же ничего не сказал», — ответил я ему. «Поэтому мне пришлось самому выбрать, куда тебя бить», а затем обратился к питомцу. «Лея, надеюсь на тебя. Нужно, чтобы он сказал всю правду. Получится?» «А ты во мне сомневаешься? Правда, там будет небольшой побочный эффект», — ответила мне Лея. «Кусай!» — ответил я, и паучиха ловко перепрыгнула на приходящего в себя родственничка. Через минуту дядя мне все рассказал в подробностях, как он подготовил убийство и подставил меня, как организовал теракт на руднике, пытаясь исключить даже малейшую возможность возвращения в качестве законного наследника рода. «У тебя есть средства связи?» — спросил я его. «Конечно!» — прыснул со смеху он. Забавный побочный эффект. Дядя ржет, даже рассказывая совсем жуткие подробности. «Держи!» Я набрал по памяти номер Софьи. С трудом вспомнил. Она тут же откликнулась, словно ждала весточки от меня, и через минут 10 уже была на месте на какой-то скромной неприметной машине серого цвета. «Фу, ну и вонь!» — она сморщилась, но затем взяла себя в руки и изумленно уставилась на моего пленника. «Это он?» — я указал на улыбающегося, как полный идиот, дядю. «Ага, передаю, как и обещал. И, кстати, он сам рад все рассказать». «А я не верила», — покачала так головой и уважительно посмотрела на меня. «Не переживай, прочитать мысли его не проблема», — добавила она. Затем обратила внимание на рукав моего пиджака, который был разодран в клочья. «Ты ранен?» «Да ерунда. Есть еще один труп», — махнул я на тело, валяющееся в стороне. Софья подошла и внимательно изучила его. «Знаю такого. Из черепов. Те еще беспредельщики», — прокомментировала она. «Ты на машине?» Я заметил очнувшегося водителя, подошел к нему. «Ну что, дружок, поехали!» Я снял с плеча лук и вложил в него стрелу. «Только не стреляй!» — он поднял руки, всхлипнув. «Все сделаю!» «Если будешь вести себя смирно, то отпущу», — ответил я ему, и, направляясь к тому автомобилю, на котором меня привезли сюда, махнул Софье. «Все, на связи!» «На связи!» — блондинка удивленно проводила нас взглядом и затем переключилась на свою жертву. Софью сложно было чем-то удивить, но вот она допросила дядю Астафьева, который смеялся, отвечая на вопросы, как умалишенный, и была в небольшом ступоре. Он выложил все, как было, а следователь зафиксировала показания на специальный артефакт. Когда Астафьевы отказались прогибаться под Драгуновых, эта шкура заключила с ними тайную сделку, которая позволила подмять род Астафьевых. Мотивы исключительно шкурные. Место под солнцем, то есть вхождение в совет клана, сыночек, который становится его заместителем и преемником, и, конечно, деньги, деньги и еще раз деньги. Так он и решил одним махом убить нескольких зайцев. Инсценировал убийство родителей и подставил своего племянника, ну а затем взрыв на руднике, в котором случайно должен был погибнуть Иван. Единственный свидетель того, что провернул этот хитрый черт. Софья посмотрела в лицо этой твари и кое-как удержалась, чтобы не врезать по его наглой ухмыляющейся роже. «Значит так, показания все здесь», — холодно ответила она. «Завтра я покажу их начальству и закрываем дело по Ивану Астафьеву». «Вы не понимаете, куда влезли», — усмехнулся Астафьев, наконец пришедший в себя и переставший безумно хихикать. «Эти показания не изменят ситуацию, только хуже сделаете себе в том числе». «Все, что вы рассказали, тянет на смертную казнь», — не обращая внимания на слова этой сволочи, ответила Софья. «А ваши заказчики пойдут за вами следом». «Вы очень рисковая дама», — мерзко ухмыльнулся Астафьев. «Это моя работа. Сейчас пишите признательное, и это смягчит вашу вину. Ну а дальше я везу вас в отдел. Посидите в камере и подумайте, может, еще что забыли рассказать». Многозначительно посмотрела на Астафьева Софья. Арестованный отвел взгляд, поморщился, будто съел лимон, затем вновь посмотрел на Софью. «Хорошо, давайте бумагу и ручку». Софья зашла в кабинет начальника, когда уже подняла всех на уши. Посадила в камеру предварительного содержания этого урода, привлекла отдел безопасности, инициировав внутреннее расследование. «Вот», — кинула она на стол шефа отчет по делу Ивана Астафьева, который был составлен ей недавно. «Я закрываю дело». «Не понял», — крикнул Беспалов. «Ты сбрендила, Софья! Врываешься, как вихрь, в мой кабинет, тычешь в нос какими-то бумажками». «Прочитайте», — Софья многозначительно посмотрела на папку. Бегемот полистал документы и ожидаемо нахмурился. «А чем вся вот эта писанина подкреплена? Что-то я не понял». «Признательными показаниями дяди обвиняемого Игоря Владиславовича Астафьева. Он сознался в содеянном», — ответила Софья, торжествующе посмотрев на начальника. Она передала ему документ. Бегемот ознакомился с содержанием, затем покраснел от злости. «В общем, так», — разорвал он документ, затем еще раз и выкинул в урну. «Ничего не было. Игоря Астафьева я отпускаю. Продолжаем искать этого урода, ликвидируем его. Я тебя, конечно, оставлю в особом отделе, только после таких выходок забудь о повышении. Все ясно?» «Не думаю, Миша», — ответила Софья, чувствуя, как все вскипает внутри. Как он мог отпустить главного подозреваемого, да еще после признательных показаний? Как он смел разорвать ценнейший документ? «Я уже отправила доказательства в суд. Теперь все решится именно там. Притом у меня есть кое-какие накопления. Нанять недорогого адвоката не составило труда». «А-а-а! То-то я думаю, что за безопасники из столицы с проверкой решили к нам наведаться». Наконец дошло до Беспалова. «Ты что делаешь, Клещева? Ты зачем вот это все? Понимаешь, что теперь хана мне, тебе, всему особому отделу? Нахрена тебе сдался этот сопляк?» «Он не сопляк. Я за справедливость, вы же знаете. А самое главное, терпеть не могу, когда меня кто-то использует в своих личных целях». Софья смерила ненавидящим взглядом ошалевшего бегемота, забирая документы со стола. «Пошла отсюда! Вон!» Забавно заверещал ее начальник и пару раз испытал на прочность стол, ударив по нему массивными кулачищами. Но Софья уже не реагировала на этого продажного сукиного сына. Она улыбалась, выходя из кабинета, и даже позволила себе громко хлопнуть дверью. Главное, что теперь она все делает правильно. В течение следующих суток я приоделся, подобрал себе вполне солидный костюм темно-серого цвета, белую рубашку и бордовый галстук, а также лакированные остроносые туфли. Подстригся, побрился и даже купил устройство для связи, называемое тут телефоном. А Лука помог разобраться, как совершать и принимать звонки. Первым записанным набором цифр в адресной книге оказался номер Софьи. Уже на следующий день я вновь встретился с красавицей-следователем. В этот раз она была в хорошем настроении. «У меня отличные новости, Иван. Ваше дело закрыли, теперь ваш дядя в розыске». «Вы его отпустили?» Я был удивлен и совсем не рад, что мой враг на свободе. «Я бы так сказал. Он скрылся, но успел дать показания, благодаря которым и получилось закрыть дело». «Что дальше?» «Завтра будет суд, где вас оправдают официально. Затем процедура восстановления магической регистрации и возвращения в поместье на правах наследника. Не знаю ваших внутренних процедур, в каждом роду это происходит по-своему, но то, что вы уже граф Иван Астафьев, а не беглый раб с номером, это точно». «Даже не знаю, как вас благодарить», — ответил я. «Это моя работа, и не более того. Я рад, что встретил вас». «Хорошо, что это произошло вовремя», — засмеялась Софья. «Ведь я готова была дать команду снайперу в случае нападения на меня. Вы же не думали, что во время нашей первой встречи я была одна? Подстраховка, сами понимаете». «Держите компенсацию», — протянул я Софье пачку 100-рублевых купюр. «Здесь 10 тысяч». «Это слишком много», — улыбнулась она. «На адвоката я потратила в два раза меньше». «Примите как благодарность за труды», — я был настойчив. Софья отчитала половину и положила деньги в карман. «Лишнего не надо». Положительно, мне эта девушка нравилась все больше и больше. На следующий день я посетил здание суда, расположенное в центре Сочи. Первый раз сумел более-менее рассмотреть город. Он не шел ни в какое сравнение с моим прошлым миром. Высокие дома-коробки, которые иногда достигали аж 10-12 этажей, чередующиеся с особняками аристократов. Широкие улицы, полные народа и автомобилей. Столицы тех королевств, в которых я успел побывать, по сравнению с этим городом казались настоящими деревнями. Кстати, вот суд располагался в огромном сером особняке, который тоже можно было назвать дворцом. В зале суда народу практически не было. Какой-то унылый судья с каменным лицом слушал суть обвинения от худощавого прокурора. По его лицу было понятно, что он даже не настаивал на моей виновности и молчал, когда выступал мой адвокат, молодой паренек, видимо, только из академии. Приглашение на заседание было отправлено моей родной сестре и двоюродному брату, но они не явились. Вот, наконец, удар молотка и оглашение вердикта. Я оправдан, с меня снято обвинение, теперь я снова граф. Когда мы вышли из здания суда и уже спускались по ступеням к ожидающему внизу транспорту, я обратился к следователю. «Благодарю еще раз, Софья». Она кивнула в ответ, слегка улыбаясь, и я решил уточнить. «Не подскажете, где находится ближайшее обиталище хранителей?» «Обитель», — поправила меня Софья. «Называйте это место обителью. Кто-то зовет местом силы, но это скорее разговорный сленг. Кстати, могу подбросить как раз по пути». «Было бы неплохо», — кивнул я в ответ, набросив на себя пиджак, который все это время держал за плечами. Обитель была расположена на холме, куда вело несчетное количество ступеней. Заканчивались они массивными воротами с вырубленным в одной из створок окошке. Сама она напоминала небольшую крепость с невысокими кирпичными стенами. Я постучал массивным железным кольцом в пластину, окно со скрипом раскрылось, и оттуда показалась физиономия заспанного молодого прислужника с юношеским пушком под носом. «Прием в будние дни до обеда, в субботу до вечера». «Вот», — протянул я бумагу с печатью судьи. «Третий пункт». «Так, немедленно восстановить подсудимого в статусе и вернуть магическую регистрацию», — прочел он, затем озадаченно посмотрел на меня. «Мне нужно спросить у хранителя». Прошло не больше двух минут, когда раздался лязг замков и звук отодвигающегося засова. Я вошел во двор, который оказался достаточно просторным. Впереди Большая площадка, окруженная каменными изваяниями. Место в центре было с подпалинами, будто в него били молнии. Мы как раз проходили мимо него, направляясь в сторону строений впереди, слева и справа, с десяток деревянных одноэтажных домов, а посередине – высокое каменное строение, напоминающее своей многоярусной крышей какой-то храм. «Хранители просят прощения за ожидание, граф», — ответил паренек. «Вам сначала в помещении справа. Оплачивайте пошлину за магическую регистрацию. Как закончите, я вас буду ждать здесь». Не успел я ответить, как монаха и след простыл. Я подошел к одному из домиков, зашел в небольшое помещение, в котором вместо воображаемого очередного монаха в рясе увидел женщину в яркой цветастой блузке, сидевшую за столом, заваленным стопками документов. Глаза за линзами очков смотрели на меня с раздражением. «Ну, чего встали, как истукан? Проходите уже!» «Если честно, я ожидал более лояльное к себе отношение», — усмехнулся я в ответ. «Мне столько не платят», — буркнула дама, поправив светлый кучерявый парик и строго спросила. «На что пошлина?» «Восстановление магической регистрации». 52 рубля», — ответила женщина, замерев в ожидании. Я положил ей 60. «Сдачи не нужно». «Я вам не официантка, чтобы мне чаевые оставлять», — буркнула женщина, отдавая 2 рубля купюрой, а остальное монетами. «Здесь серьезное государственное учреждение». Я сгреб мелочь в карман, взял цветной квиток с печатью «Оплачено» и покинул помещение. На улице не увидел монаха, зато в сторонке сидел нищий с пиратской повязкой на глазу. Вместо левой ноги и штанины выглядывала культя. В руках он держал табличку с надписью «Помогите ветерану эпицентра». Я задумчиво взвесил мелочь в кармане, посмотрел на бомжа, а потом высыпал все в его шляпу. «Дай вам единое здоровье, богатство и сил побольше», — начал лепетать он. А я, увидев монаха, который в это время спешил ко мне, поймал себя на мысли, что лицо нищего ветерана мне знакомо, только вот где я мог его видеть. «Извините, что заставил ждать?» — запыхавшись, обратился ко мне монах. «Квиток у вас, вижу. Тогда пройдемте к центральному зданию. Все готово для ритуала». Двери были открыты. Я оказался в полутемном помещении, освещаемом лишь свечами, собранными в центре. В воздухе пахло благовониями от дымящейся в углу на позолоченной подставке ароматических палочек. «Подойдите ближе, граф!» — ответил высокий громкий голос. Я сделал еще 2 шага вперед и уперся в большой алтарь, на котором лежал талмуд, открытый на середине. «Закатайте рукав левой руки и положите локоть в выемку на столе!» Я так и сделал. Хранитель в светлом капюшоне, из которого торчал лишь острый нос, дал мне в руку камень. «Сожмите его на 5 секунд!» Я сжал галыш, и тот слегка засиял радугой. Хранитель округлил глаза, затем тут же полистал книжицу, следом посмотрел вновь на свет, который исходит от камня. «Удивительно, теперь вы, универсалы, уже владеете приличным потенциалом. В прошлый раз его не было. Ну что ж, тогда приступим». Хранитель положил одну ладонь на камень, который продолжал сиять радугой, а другую — на мое запястье. Я тут же почувствовал жжение под его ладонью. Когда все закончилось, рука от кисти до локтя онемела, но затем чувствительность начала потихоньку возвращаться, а на моем запястье с внутренней стороны красовались 2 метки. Одинаковые, закрашенные черным столбцы. 2-й уровень с потенциалом. «Теперь подпишите бумагу о неразглашении», — обратился ко мне хранитель. «И еще 2. О том, что вы подтверждаете наличие у вас магической силы, и о том, что обязуетесь использовать ее только во благо империи или в качестве самозащиты». Я был искренне удивлен такой бюрократии. Если по обязательствам перед империей и подтверждением силы более-менее понятно, то что значит неразглашение? Надо бы выяснить этот момент. Подпись Вани я считал из его памяти и попытался повторить. Получилось вполне сносно. «И еще вот что!» — хранитель положил на стол передо мной перстень, золотой с рубиновым камнем посередине. «Возвращаем ваш родовой перстень!» Я забрал его и надел на безымянный палец, и тут же почувствовал легкое покалывание. После этого меня сопроводили к выходу. «Учитывая, что вы стали магом с потенциалом, через месяц просим вас прийти вновь», — обратился ко мне парнишка-сопровождающий, когда мы направлялись к выходу. «Надо будет проверить ваш текущий уровень и при необходимости изменить знак мага». Теперь меня ничего не держало у Виктора. Я заехал попрощаться с Лукой, который немного расстроился, но мы договорились чуть позже встретиться. Подлечил обмороженное плечо чудо-мазью Дианы. Ожог исчез буквально на глазах. А еще я был уверен, что хитрый барыга попытается меня удержать. Ну, посмотрим, что же он придумает. Так и вышло. Стоило мне направиться к воротам своего временного пристанища, навстречу ждущему меня такси, как меня встретил Виктор. «Поздравляю, ты справился», — ответил он. «Но на твоем месте я бы не расслаблялся, тебя все равно попытаются убрать». «Ты не на моем месте», — резко ответил я. «Еще он что-то вякать тут будет». «Да, но хотел предупредить», — немного смутился таким холодным ответом барыга. «Давай забудем все распри и начнем все сначала. Я готов предложить новую сделку». «Мне нужно в свое поместье». Не стал я продолжать дискуссию и отвечать ему, что с такими жадинами работать не собираюсь в любом случае. «Ты же понимаешь, что добровольно отправляешься в осиное гнездо. Тебя хотел убить твоя же родня. И братик твой тот еще урод. Я ведь тоже навел справки». «Давай я сам решу, кто мне враг, а кто нет». Сдержался, не стал особо жестко отвечать. «Да пожалуйста!» Якобы просто так пожал плечами Виктор. Теперь он не пытался конфликтовать, и я прекрасно понимал его. Сейчас он упускает из рук курицу, несущую золотые яйца. Моя прошлая сделка затмила прибылью, поступившей в его карман. Два обычных месяца мелких сделок, а скорее всего намного больше. Еще бы тут не расстраиваться. Сам дурак ускорил мой исход с жадностью и требованием покинуть его поместье. «Виктор, я благодарен тебе, что приютил, но ты, видимо, меня перепутал с кем-то». Я постарался ответить ему как можно мягче. «Я не искатель, Виктор, и никогда им не был. У меня есть род, который нужно приводить в порядок, а если что-то у меня появится или нужна будет услуга, мы всегда можем встретиться. Так ведь?» «Да, конечно!» — воскликнул Виктор, и мы пожали друг другу руки. «С меня не убудет, а он пусть надеется. Пакостить не начнет». Таксисту я заплатил вместо 5 рублей 10, поэтому доехали мы до поместья, оставив их достаточно быстро и остановились недалеко от въезда. А когда такси отъехало, я направился в сторону резных металлических ворот. Вдохнул запах цветущего сада, тело тут же отреагировало, я ощутил радость от того, что я дома. Тут же из домика справа вышли 2 охранника. «Иван Сергеевич, добро пожаловать!» — крикнул один из них, а в его глазах я заметил иронию. Второй тщательно прятал улыбку, открывая калитку в воротах. Чувствую, что братец специально для меня приготовил какой-то сюрприз, и, судя по всему, не очень приятный.